Глава 112. Бельэтаж мастерской отделяла от остального пространства стеклянная перегородка, наверняка бывший пост начальника вокзала. Теперь он служил аппаратной для двух монахов в грубых рясах, которые на пару стояли за микшерским пультом. Без сомнения, здесь хорошая звукоизоляция. Шумовое безумие внизу долетало сюда сильно приглушенным. У Ирвана возникло впечатление, что он находится в кабине пилота-бомбардировщика. Оставаясь в безопасности, он наблюдал за результатом действия снарядов, вылетевших из люка. После демонстрации женщины-гвоздя Лартик провел его к лифту, чтобы добраться до своего убежища. «Значит, человек-гвоздь является для вас объектом культа?» — спросил Ирван. «Слишком сильно сказано. Скорее, он стал легендой». «Вас не смущает, что он убил 9 женщин?» «Я хочу сказать, 9 настоящих женщин. В настоящей жизни». Калека подкатил свое кресло так, чтобы оказаться лицом к оконному проему, выходящему на море белых черепов, блестящих капюшонов и расшитых золотыми блестками каскеток. Паланкин был установлен в углу комнаты, как священный алтарь. «Мне кажется, вы так и не поняли, в чем дух беспредела». «Должен признать, что меня это как-то перестало интересовать». Калека повернул голову и вгляделся в Ирвана. Эта ночь была во власти фараона с глазами, подведенными черным. «Подойдите и посмотрите». Полицейский неохотно повиновался. «Здесь представлены все направления. Медицинское, военное, садомаза. В каждом случае речь идет о демонстрации власти. В действительности... Эти мужчины и женщины стремятся вернуться в детство». «В жизни бы не догадался». «Я говорю о травматизме, которым отмечены их юные годы. Укол доктора, власть закона, воплощенная в военной форме, доминирование отца или страх кастрации». Ирван понял, что ему предстоит курс психоанализа. «Мир фетишизма сводит свои счеты с прошлым. Заново пережить изначальные раны, но уже в шкуре взрослого, контролируя свои эмоции, превозмогая свой страх. За каждым костюмом стоит стремление к реваншу. Ты сам становишься врачом, властью, угрозой. И если ты выступаешь в роли пациента, пленника или горничной, то в полном согласии с самим собой. Такие вечеринки — катарсис». Ирван задумался, какой костюм выбрал бы он, если бы задался целью изгнать детские страхи. И с досадой осознал, что и так носит его костюм полицейского, то есть отца. «А латекс?» «Латекс», — повторил Лартик со сладострастным вздохом. «Это усилитель ощущений. Любой сквознячок, и вы стучите зубами. Несколько движений, и вы в поту от жары. Эти танцоры выливают несколько стаканов пота, когда снимают свои комбинезоны». «Как мерзко». «Нет. Это высший образ жизни. Вы одновременно обнажены и спрятаны. Вы становитесь в чистом виде органом, обтянутым кожей». «Вот я и говорю, это мерзко». Лартик покачал головой. Его запеленатое тело походило на мертвое дерево, обмотанное туалетной бумагой. Ирвана раздирало между смехом и отвращением. «Вы слышали о варарофилии?» Ничего хорошего это слово не предвещало. «Это фантазм, когда человек мечтает быть съеденным заживо», — продолжил художник. «Но без укусов и ран. Вдруг оказываешься в желудке у змеи. Это и есть латекс. Вернуться в темноту матки, не считая наслаждения от сдавливания». «Постараюсь побыстрее забыть». «Не надо сарказма. Желание всегда основано на препятствии, подавлении. Вы заметили, сколько здесь ремней, перевязей, протезов? Тело должно испытывать принуждение, чтобы полнее наслаждаться проживаемым моментом». Ирван посмотрел на часы, около полуночи. Вся эта дурь заняла достаточно времени. Разглядывая психов, которые дергались, обтянутые как сардельки, или изукрашенные пластиковыми медалями, он опять растрачивал драгоценные часы. «Я по-прежнему не вижу связи с человеком-гвоздем или его жертвами». Настоящий человек-гвоздь был фетишистом. Он старался защититься, раз за разом проигрывая собственные травмы. Он не наряжался баклажаном. Он убивал женщин. Ему грозили такие монстры, что его страдания были нестерпимыми. Вы ищете ему извинений? Я не сужу его. Если сегодня вы хотите загнать в угол вашего убийцу, вам лучше бы прочувствовать его психический настрой и забыть про свою презрительную рациональность. Спасибо за совет. Перед уходом он вернулся к более конкретным соображениям. По нашим сведениям, Ан Симони практиковала необычные пристрастия. Она любила инвазивные техники медицинского типа. Вы знаете людей с подобными склонностями? Я же говорил вам, я никого не знаю. А существует ли какой-нибудь форум, место, где контактируют такого рода любители? Нет. Еще раз повторяю, мы не используем технические средства, которые можно отследить. Никаких имен, никаких привязок. На краткое мгновение Эрван испытал соблазн вызвать команду копов и замести всю компанию. Но тут же одернул себя. Бесполезно. Кстати, и права такого у него нет. Никаких правонарушений не наблюдалось, кроме шума в ночное время. Он вспомнил, что Ан Симони делала закупки в специализированном магазине. Логичнее завтра с утра послать туда кого-нибудь и ознакомиться с картотекой клиентов, если таковая существует. «Что вы думаете о Себастьяне Редлихе?» — спросил он, чтобы закончить. «Редлих мой друг. Благодаря ему я стал лучше понимать внутренние механизмы магии Йомбе и смог положить в основу моего творчества оккультные энергии». «А имя Жан-Патрика Ди Греко вам что-нибудь говорит?» «Ди Греко, бедняга. Он-то решил все свои проблемы». Эрван задал вопрос на удачу. «Вы его знали?» «Конечно. Он был из наших уже много лет». «Из ваших? Мне казалось, что у сообщества нет членов». «Я просто имел в виду круг друзей, которых интересовал человек-гвоздь и магия Йомби». «Редлих тоже член этого фан-клуба?» «Да». «Кто еще?» «Я бы сказал, это все». «Еще одна ложь. Но, возможно, он не потерял время даром». А пока что Эрван представил себе это дьявольское трио, так или иначе связанное с серией убийств. Распрощавшись с мумией, Эрван пошел на выход. Он двигался вверх от виллы Дюбель-Эр, когда мобильник завибрировал. На экране высветилось имя Левантена. «Я наконец-то получил доступ к списку инкриминированных», — начал техник без вступления. «И кто родственник будущей жертвы?» «Ты». «Что ты несешь?» У Левантена, который при любых обстоятельствах сохранял олимпийское спокойствие, на сей раз дрожал голос. «Никаких сомнений. Твоя ДНК была много раз заархивирована, чтобы дезинкриминировать тебя в ходе различных расследований. Женские волосы демонстрируют большую хромосомную близость. У тебя нет сестры?» «Я перезвоню». Эрван разъединился и тут же набрал Крипо. «Пошли ближайших полицейских в больницу Сент-Ан. И лети туда вместе с остальными, я уже в дороге». «Что случилось?» «Корпус Брака, туда госпитализирована Гаэль. Вышли все силы».